Искусство кройки и шитья. В деревне перед началом учебного года у меня была на зиму студенческая куртка из какого-то старорежимного истершегося драпа. В такой куртке можно было зимовать в Тбилиси, да и то с трудом. Но калужская зима, которая в октябре уже напоминала о себе, с такой курткой расправилась бы легко, и это ощущалось. Что было делать молодому учителю? Хорошо тем, у которых родители, родственники, щедрые и сердечные, а у меня не было никого. Поэтому я набрал, где только смог, 600 рублей, по нынешним временам 60, и отправился в Перемышль, наш районный центр. Мне повезло. В магазине продавались зимние пальто, и стоили они всего 450. Я взял пальто на размер больше, вернулся в деревню обладателем собственной зимней шубы, а оставшиеся 150 рублей раздал кредиторам. Что же собой представляло это пальто, эта шуба, это спасительное убранство? Конечно, в природе существовали наряды и получше. Я к ним, бывало, прикасался в трамваях и гардеробах. Я ощущал их мягкие теплые волны, их формы, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки. Их благородные и разнообразные цвета ласкали глаз. Они были легки, как пух, и жарки, подобно раскаленной печке. Мое же пальто было совсем иным. Его материал тоже назывался драпом, но напоминал листовую фанеру, которую почти невозможно согнуть, и плохо обработанную, а которую можно было содрать кожу. Этот драп ткали вместе с соломой, веточками и отрубями, и бывало, просиживая в каких-нибудь приемных или на вокзале в ожидании поезда, я коротал время, выщипывая из него этот строительный материал, собирая его в горсть. Горсть по горсти. Кроме этого, пальто было подбито простеганной ватой, напоминая матрац. Изысканно распахнуть его было невозможно. Его можно было только раскрыть, да и то с трудом, словно плохо смазанную двустворчатую дверь. Раскрыть, войти в него, просунуть в рукава руки и с треском захлопнуть полы. Каково было мне? Но я, представьте, чувствовал себя счастливым, потому что первые же холода засвидетельствовали отменную непробиваемость драпового панциря. Я был счастлив, и потому что уложился в собственный бюджет, который в те времена составлял 68 рублей, и потому что на мне было какое-никакое, а пальто вместо потертой куртки. И это пальто с валенками и шапкой-ушанкой придавало мне устойчивость, солидность и вес. На фотографии, сохранившейся с тех времен, мы сняты на фоне полуразвалившегося Шамардинского собора. Мой новый друг Сысоев Семен Кузьмич, его жена Зоя Петровна и я. Они сидят на обломках собора, а я стою в своем новом несгибаемом пальто, в валенках и шапке, и на лице моем написано «Благоговение». Я солиден и значителен. Ну хорошо, моя радость. Что же ты будешь делать с этой солидностью в этом не самом совершенном наряде, раня руки при малейшем прикосновении к драпу, не сгибаясь, едва переставляя деревянные ножки, гудящие под тяжестью ватной брони? А что я должен делать? Мне тепло, непроницаемо, надежно. Конечно, если бы... Но тут не до изысков. И если у нас в городе, то есть у вас в городе, некоторые позволяют себе роскошь не походить одеждой на других и приобретают заграничные тряпки, то мне, нам, здесь не до того. Мы все здесь заняты делом, и, может быть, это и есть та самая духовность, о которой вы там только разглагольствуете, а мы здесь ее выращиваем и тем способствуем. Теперь о Семене Кузьмиче. Это был еще довольно-таки молодой человек, среднего роста, с растопыренными ушами, жилистый, с внезапной непредсказуемой улыбкой на маленьком скуластом лице. Он был директором небольшой школы механизации, обучал трактористов. к нам, учителям средней школы, относился с глубоким почтением. Наверное, потому что Зоя Петровна преподавала математику в 7-х классах нашей школы, да и сам он причислял себя к работникам просвещения и любил говорить. «У нас, значит, в просвещении?» Ну вот, видимо, и моя причастность к просвещению вызывала его симпатию, и я это сразу почувствовал. Как человек на тебя смотрит, как с тобой разговаривает, это же всегда чувствуешь.